Нищим уханиха подавала сама ломтир жених микух и корки съеденных рыбников. Она прислуживала не одна, ей помогали нанятые расторопные бабы. Жениха поздравляли часто. Изредка удерживали за сарафан у стола уханиху и тоже бессвязно поздравляли. Жених, в свою очередь, каждый раз кланялся вороне и льстиво хвалил его щедрость. Ворона отмахивался от похвал, громко кричал бабам, какой водкой или наливкой обносить гостей. Афонька молча, мрачно пил много. Иван Титович поглядывал на него укоризненно и не пил совсем никакой водки. «Прошли годы, Богородица храни, прошли пьяные годы». Ворона хвалил Афоньку, что пьет хорошо, а Ивану Титовичу говорил, двигая помутневшим глазом на красном лице, «Зло помнишь, рыба ерши! Зло, старик, дружка, помнишь, а не пьешь!» Но старик был крепок и не поддавался. Подходили с поздравлениями к столу мужики-соседи. Все, кто шел, получали по чайному стакану водки, а десятский Андрей Калюха со старостой ходили с поздравлениями до того, что старосту пьяного куда-то подростки увели. Андрей Калюха сел в угол у порога и тихо забормотал любимую песню «Сам боярин во палатушку зайду». На стол было подано в пирогах рыбы много сортов, а выпивка полагалась за каждым рыбником. Если гости кричали горько, молодой вставал за столом один, кланялся и улыбался оскаленным ртом через стол в толпу. Молодая не пила водки, жадно ела. Но вставать не вставала, целовать ее надо было насильно. Когда было немало поедено и выпито, гости, лоснясь загорелыми лицами, пошептались между собой и затянули хором «Отче наш». Ворона привстал, тряхнул застрявший под жилетом бородой и крикнул: «Не дело, крещеные! Хорошо ли Богу, когда не от радости духовной рыба ези, а от игры утробной пьяные люди имя Божье славословят, а? От родителей заведено петь молитвы на свадьбах. Нам не даешь, пущай споет Божий темный человек!» — крикнули за столом. А кто-то у порога издали прибавил: «Воронья пахмычка ведома, он делает, что хочет, не чтит старины». «А глупа ли вы все, ерши свежие? Коли слепец баварный есть, пускай Божий гость поет», — сдался ворона. «Эй, крещеные, темного к столу правьте!» Толпа любопытных расступилась. Протягивая вперед клюку, к столу от порога двигался высокий старик. Гости его тянули за клюку ближе. «Пой, дедушка, свадьба — святое дело! Садись!» — привстав, кричали в уши старику. Старик не сел, перекрестился и, высвободив клюку, уперся ею в пол, согнулся вперед, уставившись тусклыми щелками глаз в стену между женихом и невестой. Запел негромко, протяжно и гнусаво. «Солнышко затмилось небесно, сидел Саваоф, Господь сокрушался. Серафимы, херувимы в венцах меркли светом, лоском низвияли их крылы. Был лишь радошен один ангел, говорил он, что земля — Содом Гомора, что огнем спалит нынче землю Вседержитель. Молоньей зыркнули очи Саваофа, подозвал он света ангела горделиво, так о слово молви Вседержитель. Знаю я, ангел, что ты помыслил, знаю также, что в миру добрых мало, погубить же можно страдальную землю, моего сердца нету. Ведь пойдут тогда все во гиену злую к муке вечной. Спаса Бога на распятие не пошлю я. Раз один земля упитать может кровь Господню, от второго раза она загорится. Я пошлю тебя, ангела горделиво, отыщи ты на земле грешную душу, кое гнева Господня не страшится, ту, что проклятым святой обзывает. Пусть душа та повторит проклятие у престола Всевышнего Бога. Вот тогда я пошлю в преисподню души всех на земле остановавших». Слепец остановился передохнуть. Старший крень повернул к нему мохнатое пьяное лицо. «Замолчи, не цапай сказаньем душу!» — крикнула Фонька. Изба вздрогнула от его голоса. «Забыть тут надо Бога. Перво шальную замуж выдали, а еще...» Жених покраснел, вскочил и крикнул. «Братан, уймись!» «А ты наливай, продажная душа!» Протянул со стаканом руку через стол Афонька. Ивашка отвернулся. Тяжелая рука лежала поперек стола. Посаженная мать, хмурясь, налила Афоньке из яндовой квасу. Он принял стакан, выплеснул квас через плечо в толпу зрителей и поник головой. «Слепец», — сказал Афоньке. «По голосу? Так не ты на большей здесь». «Пой, старец Ерши-рыба, не слушай всех», — сказал ворона. Слепой снова запел. Полетел гордый ангел на землю. А спустившись, и крылы у него опали, ибо облак головой он касался. Были ноги его вавилонские башни. Под его неземными пятами мать-земля сырая колебалась. Выставали из могилок кости, быть-то варя мясна в котле кипящем. Всю прошел из края в край ангел землю и вернулся к Богу, отповедав. «Ты спали все земное, Вседержитель, чтоб бессмертное старицей посеять, и зашел я черную грешную землю, гнус, бездушные твари живут там, звери люты поселились, а не люди, по долинам лежат там кости мертвых, над горами человечьим смородом доносит». Так сказал ему Господь Вседержитель. «Не затем я послал тебя, ангел, ты лети к Ваат, в Агиену, там летать тебе будет просторней, там и души богохульны призорней». Ворона остановил певца. «Дави, когда тебе помешали, я был осерчал на неких гостей. Теперь же вижу сам, долгую молитву ты темный выбрал. А дело пьяное, гости выпить божат. Ты отойди в сторонку, закуси да поешь. Эй, ези рыба, почествуйте старца ладом». Слепца провели в другую половину рядом. Гостей обнесли водкой и подали белый пирог с изюмом, резанный большими кусками, разложенный веером в широких оловянных блюдах. Когда все выпили и прожевали, ворона сказал: «Чтобы не скучно было коротать столованье, гости желанные, я удумал так. Кто сможет, тот пускай сказку расскажет. А начнем с молодого, он самый почетный гость. Ну-ка, Иван Решето Ершей, бай, что удумаешь?» Молодой стал отнекиваться. «Не знаю сказки, Артамон». «Зачни сон, говори!» — кричали гости. «Вот и ладно, сон, сон. Сны у меня бывают. Только прежние я забыл, а последний неладный снился», — сказал Ивашка, косясь на молодую, которая жадно глотала, не жуя, куски белого пирога. Масло лоснилось и текло по ее рукам до локтей. «Сон всякий хорош». Ивашка оскалился и начал. «Снилось мне, гости дорогие, будто бы я в эту свою избу зашел. А видите, изба моя курная, потолок высокий да черный. По потолку будто бы пукша летает, совсем как снег белая сова. Глаза у пукши зыряют, светятся, что угли в жаратке». «Ну, ерши рыба, ладно говоришь. Помню, на сову взяла меня злоба, а сова так и семенит над головой и трещит: тры, тры. Схватил я будто бы у ружье и чую, курок сам взводится, пощелкивает на взводах. Так тому и быть. Приложился я и бух. А оттудова, с сажанного-то потолка, столб сажи и прямо мне в глаза и в глотку. Все застенило. Даже жарко стало, как в печь головой попал. Хочу кричать, а губы сжать не могу и продохнуть не в мочь. Я рванулся, упал с кровати и проснулся. А по избе быть-то кто тяжелый прошел. И у ружье мое зазвенело в углу. Только дверь не крынула, я хорошо слышал. Тут и сгинуло в избе». «Это к добру», — хором сказали гости. «Жихарь тебе, Майл, к богачеству», — согласился ворона. Дремавший за столом Афонька поднял всклокоченную голову. «Могильный тлен тебе в рот сыпался, Иван, не копоть», — сказал старший Крем. В то же время С божницы упала подтаившая свеча и, мелькнув на темной стене, светясь, покатилась под стол.